О чем же думал Зиблинг? Я должен буду говорить с ним. Он боялся потерять то доброе мнение, которое мешок почему-то составил о нем. Некоторое время он стоял перед мешком молча. К его изумлению, мешок заговорил первым. Впервые заговорил сам, не ожидая вопроса. «Вы не разочаруете меня?» – сказал он. Зиблинг улыбнулся. Мешок никогда еще не говорил так. Впервые он показался Зиблингу не столько механическим мозгом, сколько живым существом. Зиблинг спросил. «Сколько вам лет?» 400 000. Я могу указать свой возраст с точностью до доли секунды, но я полагаю, что точные цифры интересуют вас меньше, чем моих обычных собеседников». «Мешок по-своему не лишен чувства юмора», — подумал Зиблинг и спросил. «И сколько лет вы провели в одиночестве?» «Более 10 000 лет». «Однажды вы сказали кому-то, что ваши товарищи были убиты метеоритами. Вы не могли оградить себя от этой опасности?» «Чем больше вещей становятся для вас возможными, тем отчетливее вы осознаете, что ничего нельзя сделать, минуя законы природы. Мы не были и не могли быть всесильными. Иногда кто-нибудь из особо глупых клиентов задает мне вопросы, на которые я не могу ответить, а потом сердится, потому что чувствует, что заплатил деньги напрасно. Другие просят меня предсказать будущее. Я могу предсказать только то, что могу рассчитать. Но способность моя к расчетам тоже ограничена. И хотя мои возможности по сравнению с вашими огромны, они не позволяют предусмотреть всего». «Какие особенности вашего организма или какие органы мышления позволяют вам так много знать?» Мешок заговорил, но слова его были непонятны Зиблингу, и он признался в этом. «Я мог бы сказать вам сразу, что вы не поймете», – промолвил Мешок. «Но я хотел, чтобы вы осознали это сами. Чтобы объяснить все это, мне пришлось бы продиктовать вам с десяток томов, и тома эти вряд ли были бы поняты даже вашими специалистами по биологии, физике и тем наукам, которые вы еще только начинаете изучать». Зиблинг не отвечал, и Мешок проговорил, словно в раздумье. «Уже много месяцев я в ваших руках, но ни один из вас еще не задавал мне важных вопросов. Те, кто желает разбогатеть, расспрашивают о минералах и о консистенциях на участке. Спрашивают, как сколотить состояние. Некоторые врачи спрашивали меня, как лечить смертельно больных богатых пациентов. А когда задают вопросы ваши сенаторы, они оказываются самыми глупыми из всех, ибо хотят только знать одно – как удержаться у власти. Так ли велика моя ценность, как это кажется?» – продолжал Мешок. «И следовало бы спросить, что приносят мои ответы – пользу или вред?» «А что они приносят?» «Вред. Процесс достижения истины так же драгоценен, как и сама истина. Я лишил вас этого. Я даю вашим ученым истину, но не всю, ибо они не знают, как достигнуть ее без моей помощи. Было бы лучше, если бы они познали ее ценой многих ошибок». «А почему вы вообще отвечаете на вопросы?» «Единственное удовольствие, которое я могу еще получать от жизни, состоит в том, чтобы давать информацию». «А вы не могли бы находить удовольствие во лжи?» «Я также не способен лгать, как ваши птицы не способны покинуть землю на собственных крыльях». «Еще один вопрос. Почему вы потребовали, чтобы во время отдыха разговаривал с вами именно я? У нас есть блестящие ученые, великие люди всех сортов, из которых вы могли бы выбирать?» «Я избрал вас, потому что вы честны». «Спасибо, но на Земле много других честных людей. И на Марсе, и на других планетах. Почему я, а не они?» Мешок, казалось, колебался. «Это доставило мне маленькое удовольствие. Возможно, потому что я знал, мой выбор будет неприятен тем семерым». Это был только первый из многих разговоров с Мешком. 3 беседы подряд Зиблинг потратил, стараясь уяснить, каким образом Мешок смог без всякого предварительного контакта с людьми понять земной язык капитана Ганко в тот исторический час, когда этот сверхразум впервые открыл себя людям, и как он смог ответить словами, практически лишенными всякого акцента. Но и после трех бесед у Зиблинга осталось лишь весьма смутное представление о том, как это делалось. Через год Зиблинг уже затруднился бы сказать, что более занимало его – эти часовые беседы с мешком или хитроумно-дурацкие требования некоторых мужчин и женщин, заплативших свои сотни тысяч за драгоценные 60 секунд. Все беседы с мешком, в том числе и беседы Зиблинга, записывались на пленку, и записи хранились в специальном архиве в Штатах. Многих из записей Зиблинг не понимал. Некоторые, потому что они были сугубо технические, другие, потому что он не знал, на каком языке шла беседа. Мешок, конечно, немедленно выучивал все языки при помощи процесса, суть которого он так и не смог объяснить Зиблингу. А в Центральном архиве технические эксперты-лингвисты тщательно изучали каждую фразу, каждого вопроса и ответа, чтобы, во-первых, убедиться, что клиент не является преступником, и, во-вторых, чтобы иметь данные для сбора подоходного налога, когда клиент с помощью мешка добудет состояние. Ценность мешка невероятно увеличилась, и одновременно с этим усилилась жестокая борьба за право пользоваться его услугами. Финансовая политика приобрела странное направление. Все главные вопросы политики теперь решались не на основе изучения фактов, а путем обращения к мешку. Мешок зачастую давал советы ожесточенным противникам, и это походило на игру в космические шахматы, где гигантские корпорации и правительственные агенты были пешками, а мешок игроком, делающим попеременно ходы то за одну, то за другую сторону. Назревали кризисы, и экономические, и политические. Однажды мешок сказал Зиблингу: «Борьба за мои услуги стала слишком жестокой. Она может иметь только один конец». «Вы имеете в виду, что будет сделана попытка вас украсть?» «Да». «Вряд ли это возможно. Ваша охрана все время усиливается». «Вы недооцениваете силу жадности», — ответил мешок. Он был прав. Зиблингу пришлось убедиться в этом довольно скоро.